Глава 5. Поехать в город предложила Джина. Меня в развалины не тянет. Ночные заведения есть и ближе к дому, и лучше, но, правило 7, не стоит спорить о пустяках. Когда поезд остановился у станции Таунхолл, и эскалатор повез нас мимо платформы, на которой зарезали Дэниела Кавалини, я отключил воспоминания и улыбнулся. Джина обвела меня руками. «Здесь есть что-то, чего я не чувствую в других местах. Бурление жизни. А ты?» Я взглянул на выложенные черной и белой плиткой стены больничного вида без единой надписи. Не больше, чем в Помпеях. Демографический центр Большого Сиднея вот уже полвека находится к западу от Параматы и сейчас, наверное, достиг Блэктауна. Однако исторический центр города окончательно обезлюдил только в 30-х, когда почти одновременно отпала надобность в учреждениях, театрах, художественных галереях, музеях и кинозалах. Уже в первое десятилетие века большинство жилых домов подвели оптоволоконные кабели, но потребовалось почти 20 лет, чтобы сети приобрели современные очертания. Шаткое здание несовпадающих стандартов маломощного железа, устаревших операционных систем, оставшихся от компьютерных и коммуникационных динозавров конца прошлого века, рухнуло в 20-х. И только затем, после многих лет преждевременной эйфории, после вполне заслуженной критики и насмешек, применение сетей для развлечения и телекоммуникации перестало быть психологической пыткой и прочно вошло в жизнь, сильно потеснив необходимость куда-либо ездить и ходить. Мы вышли на Джордж-стрит. Улица была далеко не пустынна, но я видел документальные съемки прошлого века, когда население страны было в 2 раза меньше, а толпы не чета нынешним жалким ручейкам. Джина подняла глаза, и в ее зрачках отразился свет. Многие офисные небоскребы по-прежнему сверкали огнями. Их окна специально для туристов закрыли дешевыми люминесцентными шторами, сохраняющими солнечный свет. Прозвище «развалины», конечно, шутка. Мародеры, а тем более время, практически не оставили здесь следа. Тем не менее, мы приходили сюда туристами поглазеть на памятники, оставленные даже не предками, а нашими старшими братьями и сестрами. Некоторые здания приспособили под жилье, архитектура и экономика никогда не договорятся, к жгучему негодованию борцов за сохранение городской среды. Разумеется, есть и сквоттеры, вероятно, 1000-2, рассеянные по той части города, которую по привычке называют деловым центром. Но они только усиливают ощущение конца света. На окраинах уцелели живые театры и музыка. Камерные пьесы на камерных сценах или многолюдные концерты популярных групп на стадионах. Однако большинство театров показывали свои представления в реальном времени по сетям. Фундамент оперного театра рушится, и нам недавно посулили, что в 2065 году вся громада съедет в Сиднейскую бухту. Мысль эта греет мне сердце, хотя какие-нибудь зануды с сахарина вместо крови наверняка соберут денег и в последний момент спасут никому не нужный символ. Магазины, торгующие с прилавка, еще не совсем уступили место заказам через сеть, но давно переместились в жилые районы. По окраинам еще функционируют отели, однако в мертвом сердце города не осталось ничего, кроме ресторанов и ночных клубов, разбросанных между пустыми небоскребами, словно сувенирные киоски в долине царей. Мы двинулись на юг, в бывший Чайна-таун, о котором напоминает, если не экзотическая кухня, то хотя бы сыплющиеся декоративные фасады бывших китайских ресторанчиков. Навстречу шла компания, и Джина легонько толкнула меня в бок. Когда они миновали, она спросила. «Это были...» «Кто? Асексуалы? Думаю, да». «Никогда не могу определить». Иногда обычные парни и девушки выглядят в точности так же. В том-то и смысл, чтобы ты не могла определить. Но почему мы считаем, будто можем с одного взгляда узнать о человеке хоть что-нибудь важное? Термин «асексуальность» охватывает большую группу понятий, начиная с образа мыслей, стиля одежды, косметических операций и до глубоких биологических изменений. Единственное, что объединяет асексуалов, это убеждение, что их гендерные параметры, умственные, эндокринные, хромосомные и генитальные, никого не касаются, кроме них самих, как правило, но не обязательно, их сексуальных партнеров, вероятно, врача и иногда нескольких ближайших друзей. А дальше человек сам решает, как поступать в соответствии с данными взглядами. Просто отмечать квадратик А при получении документов, выбрать нейтрально звучащее имя, удалить молочные железы или волосы с тела, изменить тембр голоса и черты лица, сделать хирургическую операцию, позволяющую затем втягивать мужские органы в специальный карман, стать гермафродитом или полностью отказаться от пола. Я сказал, зачем пялиться на людей и теряться в догадках? Н-мужчина, Н-женщина, асексуал, какое нам дело? Джина скривилась. Не выставляй меня ханжой, мне просто любопытно. Я сжал ее локоть. «Извини, я совсем другое хотел сказать». Она вырвала руку. «Тебе потребовался целый год, чтобы в этом разобраться. Ты ни о чем другом не думал, лез к людям в душу и в постель, сколько тебе хотелось. Еще и деньги за это получил. Я видела уже готовый фильм. Если твое имя стоит в титрах, это не значит, что я обязательно пришла к окончательному мнению касательно половой миграции». Я наклонился и поцеловал ее в лоб. «За что это?» «За то, что ко всем своим многочисленным достоинствам ты еще и идеальная зрительница». «Сейчас блюю». Мы повернули на восток, Сари-Хиллз, на еще более тихую улочку. Навстречу прошел одинокий молодой человек. Мрачный, с накачанной мускулатурой и, похоже, хирургически измененным лицом. Джина подняла на меня все еще сердитые глаза, но промолчать не смогла. «Вот это! Если он действительно у мужчины, я понимаю еще меньше. Хочешь такую фигуру – замечательно, но зачем еще и лицо? Если без этого его с кем и перепутают, то разве что с Н-мужчиной». «Да, но принять его за Н-мужчину значит смертельно оскорбить, ведь он мигрировал из своего пола в точности как асексуал, только в другую сторону. У мужчинами становится, чтобы дистанцироваться от слабостей современных биологических мужчин, натуралов. Объявить, что их консенсуальная общность, не смейся, настолько немужественна в сравнении с тобой, что ты принадлежишь как бы к совершенно иному полу. Сказать: простой Н-мужчина не имеет права говорить от моего лица, как не имеет такого права женщина». Джина притворилась, будто рвет на себе волосы. «Я считаю, что ни одна женщина не имеет права говорить от лица всех женщин. Но не стану оперироваться в «у-женщину» или «и-женщину», чтобы доказать свою мысль». «Ну да, я тоже так считаю. Когда какой-нибудь железобетонный кретин пишет манифест от имени мужской половины человечества, я лучше скажу ему в лицо, что он бредит, чем перестану быть Н-мужчиной и позволю ему думать, будто он говорит за всех оставшихся». Но именно так люди чаще всего объясняют гендерную миграцию. Их тошнит от самозваных гендерных лидеров или гуру из мистического возрождения, которые якобы их представляют. От того, что на них вешают ярлыки реальных или мнимых преступлений их пола. Если все мужчины эгоистичны, властны, буйны и жестоки, что остается делать? Скрыть себе вены или мигрировать к мужчинам, к асексуалам? Если все женщины слабые, безответственные и рациональные жертвы? Джина укоризненно щипнула меня за руку. Это уже карикатура на карикатуры. Так никто не говорит. Просто ты вращаешься не в том обществе. Или наоборот, в том. Но мне казалось, ты смотрела передачу. Я интервьюировал людей, которые говорили именно так, слово в слово. Значит, виноваты журналисты, которые тиражируют их взгляды. Мы подошли к ресторану, но входить пока не стали. Я ответил: отчасти ты права. Однако я не знаю, где решение. Положим, человек встает и объявляет: я говорю исключительно от своего имени. Станут показывать его или того, кто считает себя рупором половины человечества. Но это зависит от тебя и таких, как ты. Ты же знаешь, все не так просто. Вообрази, что стало бы с феминизмом или с борьбой за права человека вообще, если бы никому не позволяли говорить от имени других без предварительного референдума. Если современные придурки – пародии на прежних деятелей, это не значит, что в прошлом веке телевизионщики должны были объявлять: извините, доктор Кинг, извините, госпожа Грир, извините, мистер Перкинс, но говорите, пожалуйста, о себе лично. А если не можете обойтись без широких обобщений, мы выведем вас из эфира. Джина взглянула скептически. Это все давняя история. Ты споришь только для того, чтобы сложить с себя ответственность. Разумеется. Однако суть в том, что гендерная миграция на 90% вызвана политическими соображениями. Ее иногда преподносят как этакий декаданс, блажь, модное подражание изменению пола у транссексуалов. Однако большинство гендерных мигрантов не идут дальше внешней асексуальности. Они не переходят черту, да это и не нужно. Для них это протест, вроде выхода из политической партии или отказа от гражданства, или дезертирства. Что будет дальше? Стабилизируется гендерная миграция на каком-то низком уровне или изменит общественные отношения настолько, что станет ненужной? Или в следующем поколении человечества поровну распределится между семью полами, не знаю. Джина скорчила гримаску. 7 полов, и каждый совершенно монолитен. Каждого можно определить с первого взгляда. 7 ярлыков вместо 2 – это не прогресс. Да, но, может быть, в конечном счете останутся только асексуалы, у мужчины и у женщины. Тот, кто захочет ходить с ярлыком, будет ходить. Кто не захочет, выберет загадочность. Но в конечном итоге мы все станем виртуальными телами и будем загадочны или очевидны в зависимости от настроения. Всю жизнь мечтал. Мы вошли. Ресторан «Неестественные вкусы» был устроен на месте универсального магазина, ярко освещенного за счет прорубленного в этажах овального колодца. Я показал входному турникету ноутпад, механический голос подтвердил наш заказ и добавил. «Столик 519, пятый этаж». Джина озорно улыбнулась. «Пятый этаж, мягкие игрушки и белье». Я взглянул на обедающих. Это были в основном у мужчины с у женщинами. «Веди себя прилично, деревенщина. Не то в следующий раз будешь обедать в виппинге». Ресторан был полон, по крайней мере, на две трети. Но столиков оказалось меньше, чем я ожидал. Большую часть помещения занимал центральный колодец. На оставшемся пространстве теснились хромированные столики и бегали официанты в смокингах. Все выглядело нарочито старинным и на мой вкус отдавало кинолентами с братьями Маркс. Я небольшой поклонник экспериментальной кухни. Фактически, мы выступаем подопытными кроликами, пробуя безвредную для здоровья, но совершенно новую пищу, результат генно-инженерной селекции. Джина заметила, зато, мол, производители доплачивают за наш обед. Я усомнился. Экспериментальная кухня настолько вошла в моду, что, вероятно, и за полную цену сычится статистически достоверное число охотников на каждое новшество. Мы сели, и на мониторе зажглось меню. Цены подтвердили мои сомнения насчет доплаты. Я застонал. «Салат из алой фасоли. Мне все равно, какого она цвета. Я хочу знать, какая она на вкус». В прошлый раз это с виду напоминало фасоль, а на поверку оказалась вареной капустой. Джина с явным удовольствием щелкала по названиям продуктов, вызывая картинки готовых блюд и таблицы с описаниями ингредиентов. Если смотреть внимательно, можно вычислить заранее. Глядишь, какие гены и откуда взяты, и довольно точно угадываешь вкус и вид. «Давай, ошеломи меня чудесами науки». Она щелкнула по кнопке «Подтвердить заказ». Зеленые листья будут иметь вкус макарон со шпинатом. Однако железо из них усвоится легко, как из животной крови, куда там настоящему шпинату. Вот это желтое будет по виду напоминать кукурузу, а по вкусу нечто среднее между помидорами и сладким перцем с душицей. Однако его питательные свойства и запах не пропадут при долгой варке или хранении в неподходящих условиях. А синее пюре, если зажмуриться, покажется тебе пармезаном. Почему синее? Синий пигмент входит в состав светочувствительных ферментов новых самосбраживающихся лактоягод. Легко устраняется при готовке, но, как оказалось, наш организм перерабатывает его в витамин D, а это безопаснее, чем получать витамин D обычным путем, через воздействие ультрафиолета на кожу. Пища для людей, которые не видят солнца. Как тут устоять? Я заказал то же самое. Подали мгновенно, и Джина угадала почти все. В целом обед получился действительно вкусным. Я сказал. Ты напрасно чахнешь над воздушными турбинами. Тебе бы создавать весеннюю коллекцию для объединенных агрономических обществ. Спасибочки. Однако моя интеллектуальная жизнь и так чересчур богата. Кстати, как поживает Большой Гарольд? Пока очень напоминает маленького Гарольда и не обещает скорых улучшений. Маленьким Гарольдом прозвали уменьшенную в 1000 раз модель проектируемой 200-мегаваттной турбины. Включили случайное резонансное состояние, которое мы не учли в компьютерной модели. Очень похоже, что придется менять половину заложенных в нее допущений. Никак не пойму. Вы знаете все исходные физические законы, все уравнения аэродинамики суперкомпьютерного времени у вас выше крыши. Как мы при этом попадаем пальцем в небо? Потому что мы не можем рассчитать движение каждой молекулы в 1000 тонн воздуха, проходящего через сложный механизм. Все уравнения, относящиеся к потоку, дают только приближение, а мы работаем в области, где самое лучшее приближение оказывается негодными. Это не какая-то загадочная новая физика, просто мы в серой зоне между разными наборами упрощающих допущений. Пока любые наши компромиссные прикидки оказываются и сложными, и неприемлемыми. Хуже того, они просто неверны. Извини. Она пожала плечами. Порой злость берет, но эта злость странным образом спасает меня от умопомешательства. У меня кольнуло сердце. Я так мало знаю о ее жизни. Она объясняет в меру моего слабого понимания, но мне никогда не понять, что творится в ее голове, когда она сидит за компьютером, жонглируя аэродинамическими моделями или лазит среди труб, придумывая, как улучшить маленького Гарольда. Я сказал, вот бы ты позволила снять про это фильм. Джина сделала суровое лицо. И не мечтайте, мистер Франкенштуха. По крайней мере, пока не ответите мне решительно. Воздушные турбины – это хорошо или плохо? Я втянул голову в плечи. Ты же знаешь, это не от меня зависит. Каждый год мнения меняются. Публикуют результаты новых исследований, предлагают альтернативы. Она с горечью перебила. Альтернативы. По мне, так выращивать низковольтные биоинженерные леса на площадях в 1000 раз больших – экологический вандализм. Не спорю. Я всегда могу снять документальный фильм про хорошую турбину. И если не сумею продать его немедленно, просто подожду, пока маятник качнется в другую сторону. Ты не можешь снимать стол? Могу, если делать это в промежутках между заказами. Джина рассмеялась. Лучше не надо. Если у тебя нет времени даже... На что? Ничего, не обращай внимания. Она махнула рукой, отказываясь продолжать. Я мог настаивать, но все равно бы ничего не добился. Кстати, о съемках. Я вкратце объяснил, что предложила Лидия. Джина слушала внимательно, но когда я спросил ее мнение, очень удивилась. «Не хочешь снимать отчаяние, не снимай. Я-то тут при чем?» «Не в бровь, а в глаз». Я сказал. «Тебя это тоже касается. За него гораздо больше заплатят». Джина обиделась. «Я просто хотел сказать, если я соглашусь, мы сможем позволить себе отдых. Например, поехать с тобой в отпуск за океан. Ты всегда этого хотела». Она ответила холодно. «У меня следующий отпуск через 1.5 года. И за свой отдых я могу заплатить сама». «Ладно, забудь». Я потянулся погладить ее ладонь. Она сердито отдернула руку. Мы ели молча. Я смотрел в тарелку, перебирал правила, пытаясь понять, где допустил ошибку. Может, я нарушил какое-то табу в отношении денег? У нас отдельные счета, квартиру мы оплачиваем пополам, но при этом часто помогаем друг другу, дарим подарки. Как мне следовало поступить? Снять отчаяние только ради денег и лишь потом спросить, как мы можем потратить их сообща? Может, я нечаянно дал понять, будто жду от нее решений, и таким образом обидел, показав, что не ценю предоставленной мне самостоятельности. Голова шла кругом. По правде сказать, я понятия не имел, что думает Джина. Все так сложно, так ускользающе тонко. И еще я ума не мог приложить, что сказать и как исправить положение, чтобы ненаруком его не усугубить. Через некоторое время Джина спросила. «И где же будет конференция?» Я открыл рот и тут понял, что не знаю. Пришлось взять ноутпад и быстро посмотреть, что насобирал Сизиф. «А вот, в безгосударстве». «В безгосударстве», — Джина рассмеялась. «Ты, закоренелый враг биотехнологии, полетишь на самый большой в мире биоинженерный коралловый остров?» «Я против плохой биотехнологии. Безгосударство хорошее». «Вот как. Скажи это правительствам, которые объявили эмбарго. Ты уверен, что не попадешь в тюрьму сразу, как вернешься обратно?» «Я не буду торговать с анархистами. Я даже не буду их снимать». «Правильно, анархосиндикалисты. Хотя они ведь и так себя тоже не называют». Я сказал. «Кто они? Смотря кого ты имеешь в виду». «Тебе надо было вставить сюжет про безгосударство в мусорную ДНК. Они процветают, несмотря на эмбарго. И все благодаря биотехнологии. Это уравновесило бы говорящий труп». «Но тогда я не смог бы назвать фильм «Мусорная ДНК», согласись». «Ну вот именно». Она улыбнулась. «В чем бы я ни провинился, теперь я прощен». Сердце мое колотилось, как будто я падал в пропасть и в последний миг удержался на краю. Десерт напоминал по вкусу картон со снегом, но перед уходом мы честно ответили на вопросник в настольном компьютере. Мы пошли по Джордж-стрит на север к Мартин-Плейс. Здесь, в здании старого почтамта, расположился ночной клуб под названием «Сортировочная». Играла зимбабвийская музыка Ньяри, многоуровневая, гипнотическая, ритмичная, но никогда метрономическая. Обрывки мелодии отпечатывались в мозгу, как следы от ногтей на коже. Жена танцевала самозабвенно. Музыка, по счастью, гремела так, что разговаривать было практически невозможно. В этом бессловесном мире я мог не бояться, что снова ее обижу. Мы ушли во 2-м часу. В поезде на Иствуд сидели в уголке и целовались, словно подростки. Интересно, как поколение моих родителей водило в таком состоянии свои обожаемые автомобили? Плохо, надо думать. Дорога до дома заняла 10 минут и показалась слишком короткой. Мне хотелось, чтобы все разворачивалось как можно медленнее, чтобы это заняло часы. По пути от станции мы все время останавливались, а на пороге стояли так долго, что охранная система даже спросила, не забыли ли мы ключи. Когда мы разделись и повалились на кровать, у меня поплыло перед глазами. Сперва подумал это от желания. Только когда руки начали неметь, я понял, что происходит. Я перебрал с блокаторами мелатонина. Истощил резервы той области гипоталамуса, которая отвечает за бодрствование. Взял в долг непозволительно много времени, и плато резко пошло вниз. Я сказал в ужасе. «Сам не верю. Извини». «За что?» Я все еще был в полной боевой готовности. Я заставил себя сосредоточиться, дотянулся до фармаблока и нажал кнопку. «Дай мне полчаса». «Нет, пределы безопасности...» 15 минут», — взмолился я. «Жизненная необходимость». Фармаблок помолчал, сверился с охранной системой. «Никакой жизненной необходимости нет. Ты в постели. Дому ничто не угрожает». «Я тебя сломаю, в металлолом сдам». Джину такой поворот событий скорее насмешил, чем раздосадовал. «Вот видишь, что бывает, когда идешь против природы. Надеюсь, ты не снимаешь нас для мусорной ДНК». Ехидная она была еще в тысячу раз желанней, но сон уже наваливался на меня. Я пролепетал жалобно. «Ты меня простишь? Может быть, завтра?» «Ну уж нет. Завтра я работаю до часа ночи. И ждать не собираюсь». Она взяла меня за плечи и перекатила на спину. Сдавила коленями бока. Я протестующе засопел. Она наклонилась и нежно поцеловала меня в губы. «Ну же, ты ведь не хочешь потерять такую редкую возможность?» Она нашла его рукой, погладила. Я чувствовал, как он отзывается на ее касание, но уже сам по себе, а не как часть моего тела. Я пробормотал. «Насильница. Некрофилка». Мне хотелось произнести длинную, прочувствованную речь о сексе и общении. Но Джина явно решила заранее опровергнуть мой главный тезис. «Это значит, да или нет?» Я понял, что не сумею открыть глаза. «Валяй». Дальше началось что-то смутно приятное, однако воспоминание постепенно гасло, тело качалось на волнах. Я слышал, как голос за световые годы отсюда нашептывает что-то о сладких снах. Сам я падал во тьму, без чувств, без ощущений. Мне снилось, что я погружаюсь в океан, тону в пучине вод. Один.